Здравствуйте, дорогие читатели. Сегодня у нас по плану выздоровления, оздоровления души и тела. Ну, что касается души, я думаю, понятно. Что касается тела. Тело и душа, они с одной стороны едины, с другой стороны это противоположности. И когда мы говорим о здоровье тела, мы вынуждены будем подумать о том, какую роль играет в этом наука. С одной стороны, очень много рекомендаций, 28 тысяч диет, и наука совершила огромный прорыв во многих областях познания. С другой стороны, наука является совершенно безнравственной категорией. Почему? С точки зрения науки, положительные эмоции – это добро, а отрицательные эмоции – это зло. Поэтому человек должен получать положительные эмоции. Допустим, лечебное голодание в научную парадигму никак не вписывалось, потому что ограничение себя в еде, отрицательные эмоции, связанные с недостатком еды, с точки зрения науки были вредны. И это, конечно, странно звучит, но еще 3000 лет назад мы читаем в Библии, как постились евреи, а на современном научном уровне голодание признано всего год назад. Год назад, если не ошибаюсь, японский ученый провел исследование, где показал, что голодание полезно для здоровья физического, что организм начинает плохие зашлакованные клетки перерабатывать и идет в оздоровление. То есть голодание признано полезным всего год назад, по сути. С точки зрения науки, опять же, все сводится к положительным эмоциям. Нравственные категории наука не учитывает. То есть изменила жена мужу с кем-то, с точки зрения науки это несущественно. Главное – положительные эмоции. Педофилия, с научной точки зрения, тоже может быть вполне легальной. Получает все удовольствие. Почему? Потому что наука без понимания того, что есть душа, без понимания, что такое подсознание, тонкие планы, она неизбежно будет однобоко глядеть на мир, и это грозит, и уже мы видим, какими последствиями. Есть одна территория, где наука и религия могут встретиться, это наука о поле, это квантовая физика. Дело в том, что мышление человека, ум человека не может объединить противоположности, а душа может. Так вот, с точки зрения квантовой физики, любой объект является одновременно физическим и полевым. То есть электрон – это частица и это поле. Это взаимоисключающие понятия, тем не менее, они едины. Это очень важно. И сейчас наука ищет дорожки для того, чтобы найти какое-то объединение и понимание с религией. Без этого невозможно дальше развиваться. Переходим к телу. Американцы провели очень любопытный эксперимент. Я упоминал о нем. Называется он «Не ешь маршмеллоу». В закрытой комнате сажали детей, на стол клали мармелад, одну мармеладину. И говорили, если ты продержишься полчаса, то через полчаса ты получишь две. Из 100 детей где-то, 90 не сумели притормозить свои желания. Они съели эту мармеладинку, и для них эксперимент закончился. Остальные воздержались, 10 человек. Самое интересное, что этот эксперимент продлился на несколько десятилетий. И через 40-50 лет подняли опять эту информацию о детях и об их судьбе. И выяснилось, что те, кто сумел сдержать свои желания, инстинкты, они все оказались на высоких ступенях социальной лестницы. Они занимали высокие посты, были успешными предпринимателями, и в жизни их достаточно все хорошо сложилось. Те, кто не сумел сдержать свои желания, занимали низшие слои социальной лестницы. О чем говорит этот эксперимент? О том, что человек, вообще-то вот это вот поведение можно назвать благородством, сохранением собственного достоинства. Человек, который может обуздать свои желания, он может многого добиться в жизни. И вопрос тогда, почему? Так вот, я когда начал задумываться над этим, я вспомнил, что, по сути дела, американцы повторили первый тест, который, о котором известно несколько тысяч лет уже. В Библии, в Ветхом Завете говорится о том, как военачальник выбирал воинов для совершения боевого задания, для обороны, и у него набралось около 3000 человек. И Всевышний, обращаясь к нему, говорит: из этих нужно выбрать лучших. Тот удивился, а как выбрать? Так вроде бы крепкие, все сильные. Он сказал, что тело не главное. И Всевышний советует военачальнику провести их через пустыню, чтобы они 2 дня не пили. А потом смотреть, как кто пьет воду. И те, кто пьет жадно, как животные, этих брать не стоит. Они будут слабы духом. А те, кто пьет с достоинством, эти лучшие воины. Таких осталось 300 человек, и они победили. Почему? Я говорил о том, что у человека не 2-3 инстинкта. Если человек может, предлагает усилия к развитию основного инстинкта, это любовь к Богу, это развитие души, то тогда 2 основных инстинкта, продолжение рода и самосохранение, работают под контролем любви и работают гармонично. Человек многого добивается. Без инстинктов невозможно выжить. Но если человек поклоняется инстинктам, он становится их рабом и превращается в животное. Так вот, должен быть хорошо развит основной инстинкт – любовь к Богу и единство. Вот теперь посмотрите. Ребенок, который может удержаться от того, чтобы съесть мармеладку, который может сдержать свои инстинкты, а инстинкт продолжения рода – это не только сексуальный инстинкт, это и еда. Так вот, этот ребенок может очень многого добиться в жизни. А теперь представьте, если человек может воздержаться и обуздать свои желания, которые в сотни раз сильнее, что с ним будет? Этот человек имеет в сотни раз больше возможностей для успеха в жизни, для реализации своих желаний. И вот сейчас наступает то время, когда от каждого из нас много зависит, и каждому из нас нужно прилагать усилия, чтобы выжить в ближайшем времени. И раскрытие возможностей – это очень важный момент. Как раскрыть свои возможности? Как улучшить свою судьбу и здоровье? Оказывается, нужно научиться сдерживать базовые желания, инстинкты. Вот когда я это анализировал, я понял, почему договор Бога с людьми, Ветхий Завет, начинается с обрезания, то есть ограничение вожделения. Ограничение поклонения основному инстинкту, который связан с жизнью, сексуальному инстинкту. Человек, который может обуздать из соображений любви, морали, нравственности свои сексуальные влечения, это человек, перед которым открываются огромные возможности. И в этом, я думаю, причина таланта еврейского народа. Очень много заповедей обращены именно к контролю над сексуальными своими влечениями и желаниями. Так вот, для того, чтобы многого в жизни добиться, нужно научиться контролировать, сдерживать свои сексуальные желания, свой неуемный аппетит, и нужно сдерживать инстинкт самосохранения, то есть гнев, раздражительность, готовность украсть, ограбить и обворовать. И в этом плане я вдруг понял, почему 10 заповедей Моисея лежат в основе современной цивилизации. Почему цивилизация смогла достигнуть такого уровня? Вдумайтесь, первые четыре заповеди – это укрепление основного главного инстинкта – любовь к Богу. Первая заповедь – возлюби Бога превыше всего, Бог един. Вторая заповедь – не сотвори себе кумира. Третья – не упоминай имя Всевышнего в суе, то есть не ставь себя на первое место. Четвертое – помни день субботний, то есть отрешайся от всех дел и посвящай хотя бы один день в неделю мыслям о Боге, молитве, отрешенности. А остальные заповеди – это сдерживание двух главных жизненных инстинктов. Не прелюбодействуй, не убий, не укради, не лги. Таким образом, соблюдение заповедей – это есть развитие основного инстинкта и регуляция двух других инстинктов. А вот теперь мы переходим к важному моменту, который нам предстоит в ближайшее время. Сейчас будет пост, большой пост весенний, пост рождественский. И очень важно правильно понимать, для чего мы постимся. Оказывается, пост – это сдержанность, обуздание двух инстинктов, связанных с жизнью. Для того, чтобы раскрылся основной инстинкт – любви и единения с Богом. И вот в этом плане очень важно понимать, для чего мы постимся. Почему человек во время поста должен отказаться от удовольствий? Почему во время поста человек должен ограничить себя в еде? Почему нежелательно есть сладкое? И почему нельзя нежелательно заниматься сексом? С одной стороны, вроде бы церковь сейчас разрешила секс, значит, можно с одной стороны голодать, а с другой стороны, если потянуло, то реализовывать свой инстинкт. Так вот, если посмотреть с точки зрения вот этой элементарной связки трех инстинктов, то получается следующее. Человек голодает, отрешается, тормозит свой инстинкт продолжения рода с одной стороны, а потом занимается сексом, и делает противоположное. Значит, тот, кто позволяет себе увлекаться сладким, не может обуздать свое сексуальное влечение и одновременно поститься, этот человек ничего не добьется во время поста. И его ни духовное, ни физическое здоровье не улучшится. Тот человек, который не может обуздать инстинкт самосохранения, то же самое, ничего не добьется во время поста. Как обуздать инстинкт самосохранения? Не раздражаться, не осуждать, не перегружаться по работе, не переживать за будущее. То есть внутренне отпустить ситуацию, положиться на волю Всевышнего, быть добродушным, научиться в это время обретать смирение. И вот тогда будут результаты. То есть, когда человек голодает просто потому, что предписано религией, то у него скрытая цель, наверное, здоровье. И здоровье он может получить, но потом будут проблемы. Потому что, когда человек зацикливается на здоровье, на благополучии, рано или поздно он это потеряет. Голодать нужно для Всевышнего, то есть для своей души, для любви в душе, для усиления основного инстинкта. Поэтому, когда мы голодаем, мы должны радоваться. Смысл поста, ограничивающий нас в двух инстинктах основных, это ощутить, что любовь к Богу является высшим наслаждением, и что это наслаждение мы можем получать тогда, когда сдержим себя в остальных. Поэтому, когда у человека мало любви, он пытается заменить любовь стимуляторами, алкоголем, едой разнообразной, сексом, деньгами. А когда он понимает, что любовь важнее внешних удовольствий и отказывается от внешних удовольствий, тогда его душа открывается для любви. Поэтому насколько мы последовательно сумеем ограничить себя в наших